Гауф. Калиф. Аист. Глава первая. Было это давным-давно, в незапамятные времена, в далеком городе Багдаде. Однажды в прекрасное послеобеденное время калиф багдадский хасид предавался отдыху. Он даже успел немного вздремнуть, утомленный дневным зноем, и теперь был в самом лучшем расположении духа. Полеживая на диване, он курил длинную трубку розового дерева и попивал кофе из чашечки китайского фарфора. Кофе был отличный, и после каждого глотка калиф от удовольствия поглаживал бороду. Словом, он был, что называется, наверху блаженства. В такой час ему что хочешь говори, о чем хочешь проси, калиф все выслушает благосклонно и ни на что не разгневается. Это отлично знал великий визирь калифа Мансор. Поэтому он всегда являлся к калифу со всеми делами и просьбами в час его послеобеденного отдыха. Так было и в тот день, о котором идет речь. Визирь пришел в свое урочное время, но только на этот раз он не стал просить за виновных, не стал жаловаться на правых, а низко поклонился калифу и молча отошел в сторону. Калиф очень удивился. Он выпустил изо рта трубку и сказал: «Чем озабочен ты, великий визирь? Почему на лице твоем такая печаль?» Визирь скрестил руки на груди и, низко поклонившись своему повелителю, сказал: «Великий государь, я не знаю, печально ли мое лицо или нет, но хорошо знаю, что у ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами, и еще знаю, что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделицу, потому что мне нечем за нее заплатить». Но недаром о калифе шла слава, что пока в чашке у него есть кофе, а в трубке табак, милости его нет конца. Тотчас кликнул он раба и приказал привести торговца в свои покои. Торговец пришел. Это был маленький тучный человечек, одетый в рваное тряпье с тяжелым сундуком за плечами. Торговец поставил сундук у ног калифа и открыл крышку. Великий Аллах! Чего только тут не было! И ожерелье из жемчуга, и самоцветные перстни, и оружие в серебряной оправе, и золотые кубки, и роговые гребни. Калиф и визирь все пересмотрели, все перетрогали, а потом калиф выбрал себе и визирю по красивому кинжалу, а для жены визиря гребень, разукрашенный сверкающими камнями. О цене он даже не стал спрашивать, а просто велел насыпать торговцу полный кошель золота. Торговец хотел было уже укладывать свои товары в сундук, как вдруг калиф увидел маленькую коробочку вроде табакерки. «А это что такое?» — спросил калиф. «Покажи-ка». Почтительно склонившись, торговец протянул коробочку. С виду в ней не было ничего примечательного. Но когда калиф открыл ее, он увидел, что коробочка до краев полна каким-то черным порошком, а сверху лежит пожелтевший клочок пергамента, весь испещренный непонятными знаками. «Скажи мне, что тут написано?» — спросил калиф. «Да простит меня великий повелитель, но этого никто не знает», — сказал разносчик. «Много лет тому назад один богатый купец дал мне эту коробочку, а сам он нашел ее на улице священного города Мекки. Если господин пожелает, я готов отдать эту безделицу даром, ибо какая же ей цена, если никто не знает, на что она годится?» Калиф был большой любитель всяких редкостей, даже тех, в которых он ничего не понимал, поэтому он взял коробочку, а разносчику прибавил еще 10 золотых монет и милостиво отпустил его на все четыре стороны. Разносчик ушел,